Людей бесконечный поток, там и роскошный день от дня. Но в моем сердце из них никого, и в темном мраке устала душа. Но ты не правда, да я голоса, улыбка дьявола в женских глазах. Огонь надежды во мне погасал, но тут внезапно я встретил тебя. Птицы напевая улетают в небеса. Тихо и спокойно берег обняла волна. Солнце подарило мне заряды тепла. Ведь сегодня я нашел тебя, родная, я нашел тебя, родная, я нашел тебя. Сегодня я нашел тебя. Твоя рука, доверяю тебе все, ведь это точно не игра. Таймер дотикал до нуля, ты словно атомная бомба, нас частицами добра. И нас ждут миллионы дней, миллионы чек. И я увижу счастье только в глубине твоих очей. И каждый раз только сильней, дай мне обнять тебя покрепче, я хочу тебя согреть. Птицы напевая улетают в небеса. Тихо и спокойно берег обняла волна. Солнце подарило мне заряды тепла. Ведь сегодня я нашел тебя, родная, я нашел тебя, родная, я нашел тебя.